Дикари. В детстве Ярви дали игрушечный кораблик из пробки. Брат отобрал его, бросил в море, и Ярви лежал на краю скалы, наблюдая, как волны бросают кораблик, крутят его и играют с ним, пока тот не исчез. Теперь мать моря делала такой же игрушкой южный ветер. Желудок Ярви подскакивал к горлу, когда они взбирались на очередную нахлынувшую гору воды, и проваливался в задницу, когда они, метаясь и рыская, ныряли в очередную белопенную впадину, глубже и глубже, пока вздымающееся море не окружало их со всех сторон. И он был уверен, что сейчас их утащит в неведомые глубины и утопит всех до единого. Ральф перестал говорить, что ему бывало и хуже. Не то чтобы Ярви мог его слышать. Сложно было понять, где небесный гром, где рев волн, а где стон побитого корпуса, истязаемых веревок или людей. Джот перестал говорить, что ему кажется, будто небо светлеет. Уже сложно было понять, где кончаются бичующее море и начинается бичующий дождь. Все стало жалящим бешенством, сквозь которое Ярви с трудом видел ближайших людей, пока штормовой маяк не освещало вспышкой, в свете которой корабль и его съежившаяся команда на миг замирали в черно-белом цвете. Джот боролся с веслом, его лицо было сплошной страшной связкой мышц, Ральф выпучил глаза, внося свой вклад в борьбу. Сумаэль вцепилась в кольцо, к которому ее пристегивали в порту, визжа что-то, чего никто не мог расслышать из-за визжащего ветра. Шедик Ширрам прислушивалась к другим еще меньше, чем обычно. Она стояла на крыше юта, схватившись одной рукой за мачту, словно это был ее приятель Пинчуга, потрясая мечом в небеса, смеясь, и, насколько слышал Ярви, когда ветер чуть стихал, призывая бурю вдарить посильнее. В любом случае приказы были бы бессмысленны. Весла стали взбесившимися животными. Ярви таскала за привязанное запястье, как мать таскала его в детстве. Рот был полон морской соли, соли с его кровью от удара веслом. Ни разу в жизни он не был так напуган и беспомощен. Никогда он прятался в тайных местах цитадели от отца, никогда смотрел в налитые кровью глаза Хурика, а Адам сказал «убите его». Никогда он съежился у ног Громгилгорма. Они были могущественными, но их мощь меркла рядом с неистовой яростью Матери Моря. Следующая вспышка осветила очертания побережья, колотящие волны, вгрызающиеся в рваный берег, черные деревья и черные скалы, от которых взметались белые брызги. «Боги, помогите нам!» – прошептал Ярви, изо всех сил зажимая глаза. Корабль содрогнулся и бросил его назад, ударив головой о весло. Люди скользили и спутывались, их выбрасывало со скамеек на длину их цепей. Они вцеплялись во все подряд, во все, что могло спасти их от удушения арабскими ошейниками. Ярви почувствовал сильную руку Ральфа на плече, которая быстро прижала его к скамье, и знание, что перед смертью к тебе будет прикасаться другой человек, странным образом утешало. Он молился так, как никогда не молился. Каждому богу, которого мог вспомнить, высокому или малому. Он молился не о черном стуле, не о месте вероломному дяде, не о лучшем поцелуе, что обещала ему Исриун, и даже не об освобождении от ошейника. Он молился о своей жизни. Потом раздался резкий удар, от которого задрожали все доски, и корабль накренился. Весла зашатались, как веточки. Огромная волна омыла палубу, залила одежду Ярви, и он точно понял, что умрет так же, как дядя Утил, поглощенный безжалостным морем. Утро было тусклым и безжалостным. Южный ветер был на берегу, накренившись на бок, беспомощный, как огромный кит на холодной гальке. Ярви, промокший насквозь, съежился и дрожал на своей скамье, помятый, но живой. Буря в темноте ушла на восток, но ветер все еще дул в серо-голубом рассвете, а дождь все еще неуклонно капал на жалких рабов. Большинство из них ворчало о своих царапинах, некоторые гораздо сильнее хныкали о ранах. Одну скамью вырвало вместе с болтами и выбросило в море, несомненно, унося через последнюю дверь троих неудачливых гребцов. «Нам повезло», — сказала Сумаэль. Шедик Ширам хлопнул ее по спине, чуть не сбив с ног. «Говорила тебе я, знаменита удачей на погоду». По крайней мере, она, похоже, была в лучшем настроении после битвы с бурей. Ярви смотрел, как они кружат возле корабля. Сумаэль, высунув кончик языка в щель на губе, уверенно ощупывал руками выдолбленные, разбитые и расщепленные доски. «Во всяком случае, киль и мачта на месте. 12 весел разбито и сломаны 3 скамьи». «Не говоря о том, что сгинули 3 раба», — проворчал Трик, весьма расстроенный по поводу расходов. «Двое померли в цепях, и еще 6 не могут грести, а может, уже никогда не смогут». «Главная проблема — это дыра в корпусе», — сказала Анкарн. «В трюме светло, как днем. Ее надо залатать и просмолить, прежде чем сможем даже думать о том, чтобы спускать корабль на воду». «Где мы возьмем древесину?» Шадик Шрам качнула длинной рукой в сторону древнего леса, окружавшего берег со всех сторон. «Это принадлежит Шендам». Трик оглядывал тенистые леса совсем без энтузиазма. «Если они найдут нас здесь, то со всех сдерут кожу». «Тогда, Трик, лучше начинай. Ты из кожи-то выглядишь неважно. Если моя удача продлится, мы починим все и смоемся еще до того, как Шенды заточат ножи. Ты!» Шадик Шрам шагнула туда, где на гальке сидел на коленях Ничто, и перевернула его ударом под ребра. «Ты почему не драешь палубу, ублюдок?» Ничто заполз за своей тяжелой цепью на покосившуюся палубу и болезненно взялся за свое обычное занятие, словно человек, сметающий пыль с очага после того, как его дом сгорел. Анкарн и Сумаэль обменялись неопределенными взглядами и принялись за работу, пока Шадик Шрам шла доставать свои инструменты. А конкретно вино, которое она начала монотонно пить, укрывшись за ближайшим валуном. Трик открыл несколько замков, что было большой редкостью, и на гребцов, которые неделями не покидали скамьи, надели длинные цепи. А затем Анкарн выдал им инструменты. Джот и Ральф взялись расщеплять стволы клином и колотушкой, а готовые доски Ярви по одной таскал к дыре в боку корабля. Там стояла Сумаэль и сосредоточенно обрабатывала доски топориком. «Чего ты улыбаешься?» — спросила она его. Руки Ярви были ободраны от работы, голова болела от удара об весло, и сверху донизу он был в занозах, но он улыбнулся еще шире. На более длинной цепи все выглядит лучше, и, вне всяких сомнений, Сумаэль не была исключением. «Я не на скамье», — сказал он. «Хм», — она приподняла брови. «Не привыкай к этому». «Там!» — раздался пронзительный крик, словно петух попал на разделочную доску. Один из охранников с побледневшим лицом указывал на землю. Среди деревьев стоял человек. Он был голым по пояс, несмотря на непогоду. Тело раскрашено белыми полосками, на голове заросли черных волос. За его плечом висел лук, а на бедре короткий топорик. Он не делал резких движений, не выкрикивал угроз, просто спокойно смотрел на корабль и на рабов вокруг. Потом не спеша повернулся и исчез в чаще. Но вряд ли паника, которую он посеял, была бы больше, если бы там появилась атакующая армия. «Боги, помогите нам», — прошептал Анкарн, засовывая пальцы под ошейник, словно тот стал слишком давить на горло. «Работайте быстрее!» — проворчала Шадик Шрам. Она была так обеспокоена, что на минуту перестала пить. Все удвоили усилия, постоянно бросая взгляды в сторону деревьев в ожидании новых незваных гостей. Вдруг на море показался корабль, и два моряка прыгнули в прибой, махая руками и крича о помощи. Маленькая фигурка помахала в ответ, но корабль и не подумал останавливаться. Ральф широкой рукой вытер пот со лба. «Я бы не остановился». «Как и я», — сказал Джот. «Придется помогать себе самим». Ярви мог лишь кивнуть. «Я бы даже махать не стал». В это время из черноты леса бесшумно вышли Шенды. Трое, потом шестеро, потом дюжина, все вооруженные до зубов. Каждый вновь прибывший вызывал нарастающий ужас, и ужас Ярви был таким же сильным, как и у остальных. Он, может, и читал, что Шенды довольно миролюбивы, но не было похоже, что эти Шенды читали те же книги. «Продолжить работу», — прорычал Трик, хватая одного из людей за загривок и возвращая к срубленному стволу, который тут очищал. «Надо прогнать их. Поразить их». Шадик Шрам отбросил бутылку на гальку. «На каждого, что ты видишь, 10 укрытых. Подозреваю, это ты будешь поражен. Но попробуй, пожалуйста, я посмотрю». «Что же делать?» — пробормотал Анкарн. «Я буду делать все, чтобы вина им не досталось». Капитан вытащила пробку из новой бутылки. «Если хочешь помочь им, думаю, ты мог бы содрать с себя кожу». Она хихикнула и сделала глоток. Трик кивнул на Ничто, стоящего на коленях и драющего палубу. «Или мы могли бы дать ему клинок». Шадик Шрам резко прекратила смеяться. «Никогда». Мудрый ждет момента, но никогда его не упускает. «Капитан», — сказал Ярви, положив доску и вежливо шагнул вперед. «У меня есть предложение». «Собираешься спеть им, калека?» — бросил Трик. поговорить с ними». Шадик Ширам рассматривала его, слегка прищурив глаза. «Ты знаешь их язык?» «Достаточно, чтобы спасти нас. Возможно, чтобы даже поторговаться с ними». Надсмотрщик ткнул толстым пальцем в сторону растущей толпы разрисованных воинов. «Думаешь, эти дикари станут слушать твои доводы?» «Я знаю, что станут». Хотел бы Ярви быть столь же уверенным, как это прозвучало. «Это безумие», — сказал Анкарн. Шадик Ширам перевела взгляд на шкипера. «Жду не дождусь твоего встречного предложения». Он моргнул с открытым ртом, руки беспомощно дернулись, и капитан закатила глаза. «В наши дни осталось так мало героев. Триг, поведешь нашего однорукого посла на переговоры. Анкарн, ты ковыляй с ними». «Я?» «Сколько у меня трусов по имени Анкарн? Ты торгуешься в магазинах, так ведь? Иди, торгуйся!» «Но никто не торгует с шендами». «Значит, сделка, которую ты заключишь, войдет в легенды». Шадик Ширам встала. «Всем что-то нужно. В этом и прелесть профессии торговца. Сумаэль скажет, что нужно нам». Она близко наклонилась к Ярви, дыхнула на него перегаром и потрепала за щеку. «Споем, мальчик. Так же сладко, как ты пел той ночью. Спой ради своей жизни». Вот так оказалось, что Ярви медленно шел к деревьям, высоко держа пустые руки и отчаянно пытаясь убедить себя, что большие опасности означают большие прибыли. Триг крепко держал в мясистом кулаке его короткую цепь. Впереди собралось еще больше молчаливо наблюдающих шендов. Позади Анкарн шептал по-холински. «Если калеке удастся совершить сделку, условия обычные?» «А почему нет?» — ответил Триг, натягивая цепь Ярви. Он с трудом мог поверить, что они сейчас думают о деньгах. Но, возможно, люди обращаются к тому, что знают, когда перед ними открыта последняя дверь. Он же, в конце концов, обратился к мудрости министра. А она оказалась все более тонким щитом по мере того, как шенды оказывались все ближе во всей своей раскрашенной дикости. Они не кричали и не трясли оружием. Они и без того были достаточно пугающими. Они просто шагнули вперед, открыв коридор, когда Ярви подошел ближе. Триг провел его на поводке через деревья на поляну, где возле костра собралось еще больше шендов. Ярви сглотнул, осознав, насколько больше. Их было больше, чем всех людей на Южном Ветре. Примерно 3-1. Среди них сидела женщина, которая строгала палочку блестящим ножом. На ее шее на кожаном ремешке висела эльфийская табличка. Зеленая карточка, усеянная драгоценными камнями, покрытая непонятными знаками и запутанными золотыми линиями. В первую очередь министр учится распознавать силу, читать взгляды, позы, жесты и интонации голоса, которые отличают лидера от последователей. В конце концов, зачем тратить время на мелочь? Так что Ярви шагнул между мужчинами, словно они были невидимыми, глядя только на хмурое лицо женщины. Воины расступились и окружили его, Трига и Анкарна, чаще обнаженной стали. На кратчайший миг Ярви заколебался. Минуту он наслаждался страхом Тригга и Анкарна больше, чем страдал от своего. На ту минуту у него была власть над ними, и он обнаружил, что это ощущение ему нравится. «Говори», — прошипел Тригг. Ярви подумал, есть ли способ, чтобы насмотрщика убили. Использовать шендов, чтобы освободиться, а может, освободить и Ральфа с Джодом. Но ставки были слишком высоки, а шансы слишком неравны. Мудрый министр выбирает большее благо, меньшее зло изглаживает путь для отца мира на всяком наречии. Так что Ярви пал ниц, одно колено хлопнуло в болотистой почве. Он прижал иссохшую руку к груди, а другую к лбу, чтобы показать, что он говорит правду. Так учила его мать Гандринг. Даже если он лгал сквозь зубы. «Меня зовут Йорв. Я больше вам не чужак», — сказал он на языке шендов. «Я смиренно преклонил колени, чтобы умолять о праве гостя для меня и моих компаньонов». Женщина медленно прищурила глаза, затем посмотрела на воинов, аккуратно убрала нож в ножны и бросила палочку в огонь. «Проклятие!» «Право гостя!» — пробормотал один из воинов, ошеломленно показывая в сторону лежащего на мели корабля. «Для этих дикарей?» «У тебя плохое произношение». Женщина резко подняла руки. «Но я свидур из шендов. Встань, Йорв, потому что ты желанный гость у нашего очага, и тебе ничего не грозит». Один из воинов яростно бросил топорик на землю и пнул в кусты. Свидур смотрела, как он уходит. «Нам очень не терпелось убить вас и забрать груз. Нам нужно брать все, что возможно, поскольку, когда наступит весна, ваш верховный король пойдет на нас войной. Этот человек создан из жадности, клянусь, понятия не имею. Что же у нас есть такого, что ему нужно?» Ярви бросил взгляд на Анкарна, который хмуро следил за разговором с глубочайшим подозрением. «По моему печальному наблюдению, некоторые всегда хотят большего». «Это точно!» Она грустно поставила локоть на колено, а подбородок на руку, и смотрела, как ее упавшие духом воины с отвращением садятся. Один из них уже взял пучок мха, чтобы стереть боевую раскраску. «Этот день мог стать выгодным». «Он еще может стать». Ярви поднялся на ноги и сцепил руки, как делала его мать, начиная торговаться. «Вот что наш капитан хотел бы купить».